Но, господа, так как пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь. Знаете ли вы то, что называется водная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мной на значительном расстоянии? Знаю, но может быть другого рода. Могу похвастаться, что подобной нигде не сыщете. Почти полгода трудов. Я 2 недели после того не мог на солнечный свет смотреть. Доктор опасался воспаления в глазах. Вот она. Зато уж не прогневайтесь. Она у меня носит имя, как человек. Как имя? Да, имя. Аделаида Ивановна. Слышишь, швохнет. Ведь это совершенно новая идея — назвать колоду карт Аделаидой Ивановной. Я нахожу даже это очень остроумно. Прекрасно. Аделаида Ивановна. Аделаида Ивановна. Немка даже. Слышишь, Кругель, это тебе жена. Что я за немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки. Это точно сокровище. Да, никаких совершенно признаков. Неужели, однако ж, всякая карта может быть вами угадана на каком угодно расстоянии? Извольте, я стану от вас в 5 шагах. И отсюда назову всякую карту. 2000 готов ассекурировать, если ошибусь. Ну, это какая карта? 7. Так точно. Это балет. О, черт возьми. Да. Ну, это 3. Да. Непостижимо. Непостижимо. Непостижимо. Но позвольте заметить, употребить ее дело трудно. Разве слишком неопытным игроком? Ведь это нужно подменить самому. Да ведь это во время самой жаркой игры только делается. Когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрок делается неспокойным. А потеряйся только немного человек, с ним можно все сделать. Вы знаете, что с лучшими игроками случается то, что называют заиграться? Как поиграет 2 дня и 2 ночи сряду, не поспавши, ну и заиграется. В азартной игре я всегда подменю колоду. Поверьте, вся штука в том, что быть хладнокровным тогда, когда другой гречится. А средств отвлечь внимание другого есть 1000. Придеритесь тут же кому-нибудь из понтеров. Скажите, что у него не так записано. Глаза всех обратятся на него, а в это время колода уже и подменена. Но однако же я вижу, что кроме искусства вы владеете еще достоинством хладнокровия. Это важная вещь. Приобретение вашего знакомства теперь стало для нас еще значительней. Будем без церемоний. Оставим лишние этикеты и станем говорить друг другу «ты». Этак бы давно следовало. Человек шампанского! Память дружеского союза.